В гостинице никто не догадывался о крайне неприятном происшествии, произошедшем в ее стенах. Светловолосая миловидная женщина сидела за стойкой, развернувшись в сторону телевизора. Там как раз шел прямой репортаж с места событий. В кадре мелькали хорошо знакомые места, ведь до захваченного здания всего 5 минут ходьбы. Недавно сюда даже заходило несколько спецназовцев, они обследовали крышу, намереваясь разместить своих наблюдателей. Но здешний обзор не понравился, и они выбрали соседний дом. А жаль, так и не удалось приобщиться к такому событию. Было бы что рассказывать подругам. Повернувшись в сторону открывающихся дверей, женщина поняла, еще не все потеряно. Спецназ возвращался, причем весьма поспешно. Приветливо улыбнувшись подбегающему здоровяку, она поинтересовалась: «Вам лестницу на крышу открыть?» Не задерживаясь, гигант проскочил мимо, бросив через плечо: «Нахрен нам твоя лестница! Вали отсюда, пока ноги шевелятся!» Отряд, на удивление малорослых спецназовцев, промчался мимо стойки. Кое-кто на ходу зловеще щелкал оружием. Женщина, проникнувшись духом момента, выключила телевизор и поспешно направилась к дверям, на ходу осознав, что все же приобщилась к историческому событию. Клещ, не сбавляя темпа, ринулся на лестницу, проигнорировав лифт. Между вторым и третьим этажом Лина вспомнила, что является командиром группы воспитанниц. Так как руководство операции осуществлялось с земли, до сего момента ей об этом задумываться не приходилось. Догнав Клеща, она решительно дернула его за плечо. «Чего тебе?» – выдохнул здоровяк. «Надо сбавить темп. Мы слишком быстро бежим, дыхание сбилось, это ухудшит меткость стрельбы». Клещ кивнул, соглашаясь с разумностью доводов девушки, резко сбавил темп. Но она не остановилась на достигнутом. «Идите назад, вы без бронежилета и серьезного оружия». «Очень он здесь поможет, бронежилет», – буркнул Клещ. «А вооружен я получше тебя. Мой пистолет заряжен спецпатронами, так что помолчи». Спорить с руководством нельзя, и Лина смирилась с тем, что впереди идет боец без радиосвязи и защиты, если не считать легкую куртку. Лестница была узкой, воспитанницы двигались цепочкой, держа оружие наготове. Головная боль стихла, значит, пробой закрыт. Если это действительно враги, они уже здесь. Неприхотливые низшие адаптируются быстро, и можно ожидать нападения в любое мгновение. На площадке четвертого этажа курил толстый немолодой мужчина. Разинув рот, он выронил сигарету и от удивления даже не догадался освободить дорогу. Клещ небрежно отшвырнул его в сторону, впечатав в стену. Тот утробно хрюкнул, но возмущаться не стал. Лина отметила, что, судя по всему, гостиница продолжает жить своей обычной жизнью. Если на шестом этаже объявились гости, то ведут они себя на удивление тихо. На площадке пятого этажа Лина вновь дернула Клеща за плечо. «Надо сообщить руководству». Но здоровяк только отмахнулся. «Практикантка, ты просто помешана на уставах и правилах. Сами справимся, это тебе не тайга». Лина вновь не рискнула спорить с руководством, хотя Клещ совершил серьезный проступок. На случай пробоя в городских условиях у ордена была специальная инструкция, включающая в себя целый комплекс мероприятий, вплоть до зачистки пораженного участка спутниковым ударом с дальнейшим сваливанием вины на каких-нибудь экстремистов. Но указывать рыцарю на элементарные вещи некрасиво, да и поздно. Воспитанницы достигли шестого этажа. Сомнения в сторону. Сейчас не время для пререканий с командованием. Клещ скользнул взглядом по номерам на ближайших дверях. Мгновенно сориентировался. Направился влево. Со скрипом приоткрылась ближайшая дверь, показалась любопытствующая физиономия. Рыцарь пригрозил огромным пистолетом. Дверь тут же захлопнулась. Лина коротко взмахнула левой рукой, но понятливые воспитанницы и без ее сигнала послушно припали к стенам коридора, выставив оружие в угрожающем направлении. До 17 номера оставалось несколько шагов. Девушки знали, там их могут встретить враги. Но они ошибались. За невзрачной дверью гостиничного номера их ждала безликая смерть.